Второй водитель. Пока еще без имени. Вот что он еще придумал? Бежать надо. Бежать отсюда, пока не убили. А с другой стороны, что одна машина, что две. Я-то все равно за рулем, и у меня будет своя машина. А эти, как по центральной улице, у себя дома ходят и грузят что-то. Вот как такое может быть? Это же немцы. Немцы! Целый батальон. А машина хороша. Ой, хороша. Я тебя всю обцелую. Сейчас только до привала доберемся. Что? Уже едем? Давай, родная, не подведи. Идея была настолько безумна, что вполне могла прокатить. Что мне и сказал Виталик. Старшина, погранец и Серж промолчали. Они еще не привыкли к моим выкрутасам. Лиц видно не было, но спина от их беззвучных и однозначно матерных выражений у меня отчаянно зачесалась. Мы с Виталиком сверили часы. Через 20 минут они должны завести моторы грузовиков и отъехать от деревни на километр, на всякий случай приготовив пулеметы, что лежат в нашем грузовике. Хотя погони я совершенно не опасался. Да хрен кому я позволю себя преследовать. У меня что, гранаты перевелись? Пару лимонок из темноты под ноги закатить и не торопясь пешком можно уйти. Старшина должен ждать нас у мотоцикла метрах в 300 от околицы. Ну а пока традиционные мелкие пакости, минирование трупов и одной машины. Закончил быстро. Забрал у Виталика светодиод, и мы с Сержем по-тихому пошли развлекаться. Опасались мы зря. Часовой спал, комфортно расположившись на скамейке у калитки. Света звезд и луны вполне хватало, чтобы не наткнуться на него в темноте. Беспечные все же ребята. То, что у вас здесь батальон, мне откровенно фиолетово. Жаль, не грузовики с боеприпасами. Но вам и так будет не скучно. Часовой, наган, висок. О, автомат! А должна быть винтовка и весомый солдатский ранец, прислоненный к скамейке. Документы, бумажник, зажигалка, сигареты, часы, пояс с магазинами и две гранаты, который засунул себе за пояс сзади. Чего он здесь пил? Нет, при свете звезд не разберу. Гурман, блин, вино какое-то. Когор, судя по запаху. Это, походу, местный денщик, за провинность, отправленный на пост. Серж в это время тихонько свистнул, и я отвлекся на него, а потом в 5 шагов дошел до машины. В грузовике, в котором Серж уже по-хозяйски откинул борт, был, судя по запаху, бензин. Это мы удачно зашли. Надо жечь. Бочки были здоровые, литров на 200, и стояли прямо у края. Чего Серж туда полез? Послышался плеск, потом журчание. Бензином запахло острее. Мать его! Как он в такой темноте вообще хоть что-то видит? Вот Серж выбрался из кузова и спрыгнул на землю. Чуть отстранив меня рукой, он сразу начал крутить пробку на крайней бочке. Шустряк-самоучка. Мне здесь делать нечего. Он и в одно лицо справится. Поэтому, пока Серж открывал бочки, я метнулся к легковушке, но в ней был только еще один ранец, в котором я смял все, что было в машине. Даже ключи какие-то автомобильные. Водилы потом разберутся. Ну и по пути открыл бензобак на грузовике. Хоть какая-то от меня польза. Заработали движки на наших машинах. Что, уже прошло 20 минут? Шустро. Только-только успели. Ну а теперь дискотека. Вспыхнул бензин. Теперь ноги в руки. До взрыва секунд 30. Мы были уже на околице, когда рвануло сначала один раз, потом грохнуло сильнее. О, пошла потеха. Другое дело. Стало светло. Ну, не как днем, но все же. Только сейчас увидел, что Серж, пригибаясь под тяжестью, тащит какой-то ящик. Еще один хомяк на мою голову. Пришлось отобрать, а то помрет в отсвете лет. Серж, выхухоль ты загребущая. Нахухоль ты его упер такой тяжелый. С ящиком на горбу я еще не бегал. Мне не похухоль, с чем таскаться ночами. Нахоть автоматы забери, один ранец, а то у меня сейчас пупок развяжется. Как ты его пер-то? Не сдержал я эмоций. Второй ранец я сразу на спину себе закинул. Его сразу и не снимешь. Ноги надо делать шустрее с этого пляжа, пока поклонники не прочухались. Ты бы еще прицеп у грузовика оторвал. Утроба ненасытная. Грузовика с тушняком ему мало. В деревне продолжалась веселуха. Стали слышны отдаленные вопли. Видимо, проснувшиеся немцы скорбели по горящим личным ништякам. Понимаю, обидно. А что делать? Война-с. Но не мог я проехать мимо. Грузовик опять-таки не лишний, да и людям настроение поднял. Пока я так мысленно радовался, что вовремя свалил, мы не торопясь трусили по дороге. Теперь Серж меня обгонял. Еще бы. В ящике было 30 кг. Хомяк беспредельный. Если там кирпичи, я тебя сам прибью. Начальнику штаба 284-й охранной дивизии, подполковнику Генриху Штайнеру, рапорт. Докладываю вам, что 25 июля 1941 года совершила побег группа военнопленных в количестве 47 человек, содержавшихся в ДУЛАГе номер 107 и направленная для расчистки и ремонта подъездных путей. Группа предположительно скрылась в лесу. Преследование в связи с наступившей темнотой не проводилось. Потери охраны ДУЛАГа составляют 13 нижних чинов. Кроме того, уничтожена автомашина и 3 мотоцикла. В результате поисковых мероприятий 26 июля обнаружены еще 4 тела, предположительно военнослужащих вермахта, личности которых устанавливаются. У всех убитых похищены оружие, документы, личные вещи и верхние одежды. 11 военнослужащих уничтожены из автоматического оружия калибром 9 мм, двое, предположительно, из револьвера системы «Наган», остальные – холодным оружием. Характер ранений указывает на то, что все нападения были совершены с близкого расстояния. 26 июля был произведен поиск бежавших с привлечением служебно-розыскных собак и прочесывание ближайшего лесного массива. К поиску были привлечены две роты 1-го батальона 94-го охранного полка 284-й охранной дивизии. В результате прочесывания леса была обнаружена грузовая автомашина марки «Рено», а позднее найдены и уничтожены 16 бежавших военнопленных. Еще 5 военнопленных были захвачены и допрошены. По результатам допроса было выяснено следующее. Военнопленных освободили двое неизвестных, одетых в форму фельджандармерии, двигающихся на 2 мотоциклах и оказавшихся впоследствии капитаном и старшим лейтенантом войск НКВД. После побега группа военнопленных разделилась. Группа в количестве 22 военнопленных отправилась пешком в лес, остальные на 2 грузовиках и 2 мотоциклах выехали в направлении Меоры-Полоцк. Согласно показаниям пленных, целью двигающейся диверсионной группы противника является розыск секретных документов, находящихся в районе Полоцкого укрепленного района и оставленных при отступлении. Кроме того, ночью 26 июля было совершено нападение на маршевый батальон 126-го пехотного полка 254-й моторизованной дивизии. В результате нападения погибли 18 солдат вермахта, 6 солдат ранено. Взорваны и сгорели 3 грузовые автомашины марки «Opel Blitz» и 1 легковая автомашина. 1 автомашина марки «Opel Blitz» похищена со всем вещевым имуществом 1-го взвода 2-й роты маршевого батальона. Из 18 убитых военнослужащих, 12 было убито холодным оружием, что позволяет сделать вывод, что в диверсионной группе противника находятся лица, прошедшие специальную диверсионную подготовку. Исходя из имеющихся данных, можно предположить, что данное нападение совершено лицами, напавшими на охрану ДУЛАГа номер 107. Вероятнее всего, данная группа, усиленная сбежавшими пленными, действительно двигается в направлении Полоцкого укрепленного района. Причем двигается в темное время суток на захваченной технике и по дорогам. Оружие и обмундирование погибших военнослужащих вермахта используются ими для собственного вооружения и снаряжения. Поиск диверсионной группы противника продолжается. Командир полевой комендатуры, обер-лейтенант фельджандармерии Ганс Шлоттер. 26 июля 1941 года. Старшина. Вот хлопцы, вот молодцы. Вот как это? У немцев же и служба поставлена, и часовые. А они так, от бисовы дети. Как горит все. Зарево в полнеба. Бегут. Точно, бегут. И тащат что-то. Да куда же? И так машину загрузили. Ну, капитан, молодец. Вот и старшина, подпрыгивающая от нетерпения на месте, посадил Сержа в коляску и с наслаждением свалил ему на колени ящик, автоматы и сверху отшлифовал ранцем, сгрузив его чуть ли ему не на голову. Просто было больше некуда. Сам сел за спину к старшине. Но надеюсь, что все эти мучения недаром. Доехали до машин и, обойдя их, прежним порядком двинулись по дороге, сначала сгрузив ящик с Сержа во вторую машину. Пока не торопясь катились, этот обормот залез в нахомяченный мною ранец и жрет уже что-то. Зараза НКВДшная! Носились, как три зарплаты вдвоем, а мечет хавку в одно лицо. Хоть бы поделился. Ехали мы не быстро. Я боялся пропустить в темноте поворот. Метров через 800 должен быть поворот на проселочную дорогу. Именно поэтому я и выбрал эту деревню. Теперь, если меня кто засек или немцы отловят и разговорят пленных, то искать меня будут дальше по дороге на Полоцк. Никому и в голову не придет, что я затихарился прямо под носом у загонщиков. Дальнейший путь я собирался проходить проселками. Есть там одна дорога, петляющая по полям, и идет она совсем не в направлении Полоцка. До рассвета был еще час, и уйти надо было как можно дальше, хотя все находятся на пределе человеческих сил. Поворот мы чуть не пропустили. Был он совсем невзрачным и сразу за густым перелеском. Повернули и, здорово не торопясь, попилили по совсем уж неприличной дорожке. Одну за другой прошли две мелкие деревни, пустые и тихие, и уже на рассвете, сразу после небольшого перелеска, я увидел полевую дорогу. Хлопнув старшину по плечу, я остановил колонну, без слов указал старшине на дорогу рукой, и мы на нее свернули. Еще через 1.5 километра дорога уходила налево, а здесь, у края леса, была небольшая поляна, на которую мы и загнали всю нашу технику. Сойдя с мотоцикла, я отошел на 5 шагов, сел прямо на мокрую от свежей росы траву, откинулся на спину и закрыл глаза. После грохота движков, тряски мотоцикла, пыльные дороги, бессонной ночи, после стрельбы, убитых мною немцев, смертельной опасности и жуткой ответственности за доверившихся мне людей, хотелось только одного — раствориться в этой траве хотя бы на 10 минут. Роса приятно холодила мое, умотанное 2-м днем моей войны, тело. В наступившей тишине слышали стрели соловьев или еще каких-то лесных птах, пощелкивали натруженные, остывающие движки машин, да тихонько переговаривались около них спасенные нами с Виталиком люди. Я отключился, казалось, на несколько мгновений, как будто кто-то выключил звук. Почувствовал я их по запаху. Ну да, бензином от Сержа так и несет, а когда открыл глаза, увидел их всех, молча стоящих и с каким-то благоговением смотрящих на меня. «Серж, моя жизнь обретает смысл. Сейчас я делаю то, что умею делать лучше всего. Я остался, чтобы оттянуть приговор, но с каждой минутой мне все интересней и интересней. Ну, капитан, ну, везунчик, даже я на такое не способен. Можно зарезать часового, украсть винтовку и гранаты, и даже угнать машину. Но меньше чем за сутки перебить 0.5 взвода немцев, угнать 3 машины, уничтожить еще 2, машину с бензином, 4 мотоцикла и со сбродной командой совершенно неподготовленных к диверсиям людей, вооружив, накормив и посадив их на технику, двигаться по территории, занятой противником. Что это, если не безграничное везение? Ладно, не смотрите на меня, как на икону. Я от смущения описываюсь. Легкой пошлостью разрядил обстановку. Погранец, старшина, дайте мне свои мужественные руки, а то ноги не держат старичка. Заулыбались и выдернули меня вверх, как репку. Все же старшина здоров. Пушку 45-ку таскать может в легкую. Жаль, выбьют этих здоровяков на этой войне. И вообще слишком много мужиков навсегда ляжет в густых лесах и на бескрайних полях моей родины. Цвет нашей нации. Так, кто у нас спал больше всех? Видимо, я. Ребятки, давайте еще немножко потрудимся и спать. выдергиваете брезент из машины и расстилаете в тени. Не на земле же почивать. Старшина, ты на продуктах. Погранец, возьми карту и третьего и найдите родник. Серж, сними в охранение. Возьми санитара и все фляги. Заодно и отмоешься, а то нас немцы по запаху твоему найдут. Дочка, радость моя, помоги старшине, а я пока гляну, что мы с вами надыбали. Родник оказался совсем рядом. Я только взглядом успел окинуть то, что они в кузов навалили. Ой-ё, научил я их мародерить. Даже два запасных колеса уперли. И, похоже, вытряхнули все из кабин. Так водилы с Виталиком загружали. Чтобы водила прошел мимо халявного запасного колеса, да я вас умоляю. Колеса да инструменты правильному водиле сами к рукам прирастают. А про Виталика я и не говорю. Все в дом. Моя школа. Короче, загрузили все, до чего дотянулись. Нет, одному не разобрать. Вытащили с Никифоровым только флягу, ранец, что я офицерского халуя забрал, да пару автоматов. Через полчаса я сидел во главе стола с кружкой в руке. Рядом со мной сидели голодные, замотанные люди, но все равно никто не притронулся к еде. Все ждали, что я скажу. Ну что, бойцы, говорить много не люблю. За победу! И протянул кружку, чокаясь. После раннего, но плотного завтрака распределил дежурство. В первую смену почти насильно уложил спать старшину, Сержа, погранца, саперов, Виталика, водителей и Веру. Люди отрубились почти мгновенно. Все смертельно устали. Сам я остался дежурить с санитаром. Мне надо было с ним поговорить. К тому же он не работал, а только катался. Санитар показался мне мутным. Глаза у него постоянно бегали, ладони были потными. Выдал я ему немецкий карабин и пару запасных обоим. Отойдя немного ближе к полю, сели в тени кустов. Я достал припрятанную здесь флягу и протянул санитару. Рассусоливать долго не стал. Через 15 минут заплетающимся языком сказал, чтобы он посидел, а я посплю. Просто я боялся, что уснут старшина с погранцом. Сомнений в старшине у меня не было, а погранца он знал лично. Уснул я ничком, всхрапнув для убедительности и уткнувшись в траву лицом. Санитар. Вертел я всех вас на колодезном журавле, товарищи, особенно тебя, выскочка. Явился, не запылился красный командир на лихом коне. Меня ты спросил? Надо мне с тобой по лесам скакать? Санитар им нужен. Я не санитар, а ветеринар. Какая, вашу мать, разница? Органы, что ли, другие? Или бинты с зеленкой? Имел я вас всех в виду. Мне до дома 200 верст. Через полторы минуты санитар подобрал мой автомат и, прихватив вещмешок с продуктами, который старшина заботливо приготовил по моей просьбе, направился обратно по дороге, туда, откуда мы приехали. Простенькая проверка, но действенная. Знать о том, что на меня такое количество алкоголя действует бодряще, здесь мог только Виталик, а для того, чтобы уснуть, мне надо найти хоть какое-то укрытие. На открытом месте я не усну никогда. Приобретение прошедшей войны, которое я получил вместе с контузией и нехилой дыркой в спине. Все чувства мои были обострены до предела, но шаги отдалились от меня, а потом стали удаляться по дороге. Подняв голову, я увидел привставших пограничников. Санитара я догнал по лесу. Шел он по дороге не торопясь, винтовку уже выбросил, а автомат повесил на плечо стволом вниз, копаясь на ходу в сидре, поэтому на меня, сидящего по-турецки прямо на дороге, он разве что только не наступил. Увидев меня, санитар аж подпрыгнул при следующем шаге, испуганно дернувшись всем телом и уронив весь мешок, но потом как-то подобрался и, чуть пригнувшись, отступил на пару шагов. «Знаешь», — негромко сказал я, «если бы ты попросил, я бы тебя отпустил, даже продуктов и оружия дал. Просто бессмысленно заставлять воевать. В партизаны идут добровольно. Риск слишком большой». Санитар отступил еще на шаг и, как-то недобро прищурившись, поднял ствол автомата. «Не успеешь. То, что у меня оружия нет, для тебя ничего не значит». Но санитар, вдруг некрасиво ощерившись, решительно нажал на курок. Сухо клацнул боек. «Так оно не стреляет. Как ты думаешь, зачем я гильзы на месте засады подбирал? Все автоматы, что под руками, лежат так заряжены. Первые два патрона — стреляные гильзы. Сам заряжал. Даром, что ли, я вас за водой посылал? Нет, ребята, мне еще жить хочется. Все видели? Спросил я у пограничников, одновременно вставших на ноги из травы. Казалось, старшина с погранцом вылезли из-под земли. Так неожиданно это получилось. Умеют эти ребята ходить совершенно бесшумно. В их профессии это основа выживания. Санитар судорожно оглянулся назад. Давно, сразу после войны и госпиталя, еще в той моей жизни, меня учили кидать нож. Об этих людях, не дающих о своей деятельности никакой рекламы, я узнал через своих друзей. Несколько месяцев моей беззаботной и безбедной жизни превратились в сплошную непрекращающуюся пытку. Меня будили ночью и на рассвете, дергали на стройке и на рыбалке. Дома я кидал совершенно разные ножи десятки раз в день из разных положений и разными руками. Мои инструкторы доставали меня даже в туалете и в ванной, резко открывая дверь. А однажды даже сняли меня с девчонки, выставив в открытом на третьем этаже окне непривычную для меня мишень и напугав эту строгую, прагматичную, высоко ценящую себя брюнетку до жуткой истерики. Инструкторы, два невысоких кряжистых мужика и их неизвестные мне и многочисленные помощники, отработали на все 100 или даже 1000%. Заплатил я за науку бешеные деньги, но никогда, ни разу, ни на секунду не пожалел об этом. Мне до сих пор жалко только одного — того, что на войне у меня такого умения не было. Я умел кидать нож и до этого, и вообще умел очень многое, но не умел так. Об этих ножах, сделанных по специальному заказу, только под мои руки, идеально сбалансированных, стоящих баснословные деньги и закрепленных у меня на запястьях, не знал никто, кроме Виталика. Теперь вот пограничники знают. Санитар уже никому и ничего не расскажет. Оттащили труп в лес и вернулись на стоянку, предсказуемо увидев Сержа, сидящего за пулеметом. И почему я не удивлен? «Вы спите», — сказал я старшине Сержу. «Мы с погранцом подежурим. Просто я так не усну. Через пару часов подниму третьего, саперов и дочку. Пусть обед готовит. Заодно и машины замаскируют. Мы с водилами спим до вечера, нам еще работать». В 11:00 я растолкал Виталика, выдал ему цели указания, залез под машину и отрубился. Проснулся уже под вечер. Рядом дрых погранец. У колеса стоял котелок с похлебкой и лежала фляга с водой. Достойное продолжение дня, думаю. 7 одного не ждали. Котелок был еще теплый, поэтому я разбудил погранца, и мы на пару отужинали. Много есть, поголодавшим людям нельзя, о чем я и сказал утром Виталику и Вере, оставшимся на хозяйстве. Они супец и сварганили. Тушенки у нас полно, вода под боком, пару травок на опушке выдернули, и суп готов. А в сухомятку сразу и много нельзя. Нести будет всех, как фанеру над Парижем. В принципе, туалет, в смысле лес, у нас рядом, но придется в таком случае задержаться на пару дней, пока люди в себя придут. Да и то не факт, что пары дней хватит. Так что жиденького и понемногу. Виталик ненавязчиво опекал Веру, загружая ее привычной для нее работой и потихоньку натаскивая на войну. Подо что мы ее будем затачивать, я еще не знаю. Но девочка одинаково работает обеими руками. То есть руки у нее одинаково развиты, что само по себе невероятная редкость. Виталик с Верой и саперами спали. На фишке был старшина, все остальные разбирали и чистили оружие, разложенное недалеко от машин. Погранец. Вот как у него так получается? Я проснулся, а котелок с супом прямо перед носом стоит. А капитан ложку протягивает, и вкусно так. И когда они приготовить успели? Ого, к вечеру уже. А вчера я по лесу уйти хотел. Вот и бегал бы сейчас по лесу, кусок хлеба себе искал. Капитан ловок. Он когда про санитара сказал, я не поверил, но всякое бывает. Потом санитар автомат забрал и продукты, а винтовку выбросил. Мы со старшиной за ним, а капитан уже перед санитаром сидит. И чудно так, в раз и не встанет. Говорок тихий такой. Капитан вообще тихо говорит, негромко, но весомо. Санитар попятился и щелк, осечка. Гнида! Вдруг он падает. Я и движения не увидел, а потом гляжу. Ножик. Небольшой такой и почти без ручки, из горла торчит. А санитар на дороге дергается. Я такого и не видел никогда. Потом автоматы эти глянул. И действительно, в обоих автоматах, что на поляне под руками лежали, сверху патронов две стреляные гильзы. Вот когда он вставить их успел? А собрать когда? Значит, еще с засады на дороге готовился. Получается, что он так нас всех проверял, а не только санитара. И еще я теперь погранец. Как он меня так назвал? Прямо в лед. А мне нравится. Еду мне все оставил. Сказал, ешь, тебе нужнее. А я и не заметил, как суп в котелке закончился. Хозяйственный человек на войне всегда останется с прибылью. За вчерашний вечер мы обросли приличным хозяйством, но в первую очередь мне было интересно, что за ящик упер Серж. Ну да, чуйка вещь великая. Самый настоящий тротил. 32 килограмма. Стандартный, кстати, ящик. Его и сейчас так упаковывают. Вот хомяк. Где он его в темноте нашел? Порадовался я и гранатам. Наша сборная команда мародеров надыбала, помимо немецких колотушек, 4 ящика эфок. Кроме этого, из немецкого нестандарта были 5 СВТ, одна из которых была с оптикой. Несуразно короткий пулемет ДП с металлическим почему-то прикладом. 3 ППШ, пока не подсчитанное количество патронов, магазины и диски в комплекте. Видимо, немцы тоже намародерили. Или им выдали, когда раскулачивали один из наших дивизионных складов. Я знаю, они всю войну наше оружие использовали. СВТ были 40-го года и немного отличались от той, которая у меня была. Занимаясь в детстве стрельбой, я достаточно много читал историю стрелкового оружия и о происхождении снайперского оружия как такового. Наш тренер был фанатиком стрелковки и вообще считал, что спортсмен должен быть образованным человеком, по крайней мере, в своем деле. А поскольку автоматические винтовки в нашей стране появились перед финской войной, я достаточно много читал и про саму войну, поэтому кое-какие теоретические знания у меня сохранились до сих пор. На СВТ-40 было крепление под оптику, а на СВТ-38, которые были в блиндаже, такого крепления не было, поэтому и пришлось Виталику крепить сошки на Мосинку. Соответственно, поэтому я и тащил две винтовки. Зато теперь у меня есть 2 снайперки, а сошки Виталик переставит в 5 секунд. Это ему расплюнуть. Обозревая все это богатство, я морщился, как кот, обожравшийся сметаны. Немцы порадовали. Помимо 14 винтовок, 7 из которых мы собрали с трупов, а 7 лежало в грузовике, 2 пистолетами, ручником, минометом и 2 автоматами, один из которых я снял с упившегося офицерского хулуя, были еще санитарные сумки, ящики с минами, гранатами и патронами, ракетница с ракетами, наборы для чистки оружия, инструменты. Надо потом озадачить Виталика, пусть посмотрит шансовый инструмент и много другого снаряжения. Были и продукты, и достаточно много. Понятно теперь, почему именно у этой машины стоял часовой. Наверное, это взводное хозяйство. Блин, если у них так снабжается простой маршевый батальон, надо озадачиться грабежом проходящих колонн. Если утром я собирался, отдохнув, двигаться дальше, то сейчас, обозревая все это немаленькое хозяйство, понял, что придется задержаться еще на сутки, а то и на 2. С эсэсовцев мы сняли 2 автомата, 2 пулемета, 4 пистолета и карабин с водителя грузовика. Нехило прибарахлились. Это я еще продукты не считал. Но этим пусть старшина занимается. Или тот, кого он местным хомяком назначит. Глядя на карту, я пытался сформулировать мыслишку, что недавно у меня возникло, а именно тогда, когда я смотрел на богатства, подаренные нам немцами. Дело в том, что для осуществления диверсионной работы необходимо помимо бойцов слаженное и хорошо обеспеченное тыловое подразделение. На 20 бойцов мне надо от 8 до 12 тыловиков, а их надо кормить и одевать. И не месяц, а в течение нескольких лет. Машина с тушником, которую я удачно отмел на дороге, это не продукты, а неприкосновенный запас. Значит, основные запасы надо сделать сейчас, в самое ближайшее время. Я собирался это делать позже, тогда, когда буду набирать местных. Но сейчас, имея в наличии десяток хорошо подготовленных людей, можно ускорить процесс формирования отряда и сбора материальных ценностей, а проще говоря, грабежа, пока не прошли маршевые части. Вдобавок надо поискать склады, как немецкие, так и оставшиеся наши, которые немцы пока не вывезли вслед за ушедшими вперед войсками или не раздербанили их на местные нужды. Подозвав старшину, четвертого, погранца и Виталика, я разложил карту и рассказал о своих идеях, заодно объяснив, почему мы не можем остаться в этом районе. Отсюда надо уходить, причем как можно скорее. Район, который я показал, понравился всем. В первую очередь тем, что был он малолюден, и из него можно было добраться, в том числе и до Себежа, по очень неплохим проселочным дорогам. Разбирали и паковали свое хозяйство мы до вечера. Саперов и водил я озадачил разбором всех запасных колес и сбором всех инструментов. Мне нужны были камеры, а не слишком нужные диски и резину. Надо было закопать или оттащить подальше в лес, оставив себе две лучшие запаски. Гранаты F1 пришлось отбирать, так как их уже начали распихивать по карманам. Заодно провел еще и ликбез, то есть ликвидацию безграмотности по бытовому минированию, что прошло на ура. Минировать гранатами трупы здесь пока не додумались, и понравилось это всем без исключения. Показал, как заминировать лимонкой машину, чтобы она взорвалась только после начала движения, отметив, что гранату лучше располагать рядом с бензобаком, и сказав, что видел такое на Халхин-Голе. Не забыл и про растяжки, потратив на это минут 20, правда, без практики, а только объясняя и рисуя прутиком по земле схемы минирования. Чего-чего, растяжки мне приходилось и ставить, и снимать, и подрывать, и чего греха таить, видеть последствия подрывов. Редко высказывающий эмоции Серж, выползающий из-под грузовика, улыбнувшись, показал мне большой палец. «Пока мы на привале, надо повышать боеспособность подразделения. Кроме всего прочего, приказал подобрать, постирать и надеть форму, собранную с ночных немцев. Тем более, что она вся без дырок, а то Серж до сих пор в офицерском интендантском френче рассекает. У немцев так не принято, чтобы в одном подразделении были в разной форме. Сильно в глаза бросается. Виталика озадачил дневником подразделения, вернее, в основном статистикой, собрав и вручив ему вчерашние солдатские книжки. Странно, но у этого работящего и почти деревенского мужика почерк был каллиграфический, поэтому я всегда, когда доходила до бумажной работы, сгружал ее на Виталика. Как ни крути, а 16 немцев за вечер и ночь мы прибили. Весьма достойный результат. В общем, день прошел с пользой. Все отдохнули, немного восстановились, сделали огромное количество необходимой работы и немного поучились. Уже почти ночью, при последних лучах солнца, сидя за походным столом, который у нас расстеленный брезент заменяет, попросил слова. Сегодня у нас произошло неприятное событие. Во время утреннего дежурства дезертировал санитар. После того, как я его обнаружил, он попытался меня убить. Свидетели, пограница старшина. Санитар был мною расстрелян. Я считаю, что в том, что произошло, есть и моя вина. Я повторю сейчас то, что сказал санитару. Вы можете не идти со мной. В партизанский, а тем более в диверсионный отряд идут только добровольцы. Слишком большой риск и ответственность. Поэтому любой из вас может отказаться. Никаких последствий не будет. Отказавшемуся бойцу я выдам оружие, боеприпасы и продукты. Просто выжить одному в оккупированных немцами районах практически нереально. Решение за вами. Завтра выезжаем в 7. Подъем в 6.00. Старшина, дежурство распределяешь сам. Смена через 2 часа. Первый на посту я. Я только проснулся и спать не хочу. Я не собирался никуда ехать. Вернее, не собирался ехать завтра. Затаилась у меня одна безумная, на грани самоубийства мыслишка, и вот уже пару часов не давала покоя. Будь мы только вдвоем с Виталиком, я отогнал бы ее и спал бы спокойно. Но сейчас, имея в качестве ударной силы старшину, погранца, и, главное, Сержа, а в крайнем случае еще и Виталика, я мог попробовать ее реализовать. Останавливало меня только одно. Мне придется частично раскрываться перед спутниками, а у подозрительного Сержа может возникнуть слишком много вопросов, на которые я не захочу отвечать. Но рано или поздно вопросы все равно возникнут, и отвечать на них я все равно не буду, так что произойдет это сейчас или через месяц, существенной разницы нет. Я собрался ограбить Освею. Желание возникло у меня такое, что аж зубы изнутри чесались. Нет, весь гарнизон мне не перебить, я не настолько самонадеян. Но небольшой кусочек отщипнуть, вырезав два десятка полицаев, мы могли. Дело в том, что Освея располагалась на берегу огромного по местным меркам озера, на котором были рыбацкие лодки и то, что мне было крайне необходимо, рыбацкие сети. Мне, если я собираюсь кормить людей, надо было много сетей и лодок. И вообще мне надо все, до чего я смогу дотянуться и захапать. Я же не просто так камеры автомобильные собираю. Мы идем в озерный район. Я собираюсь в нем жить. Никому в голову не может прийти, что протоки можно пересекать на надутых автомобильных камерах. Это не лодка. Камера весит всего ничего, а спрятать ее можно в любом кусте. На каждую протоку лодку не запасешь, а магазинов с китайскими ПВХ-шными лодками здесь еще долго не будет. На паре тройки камер, замаскировав, можно положить наблюдателя или снайпера. Это не тяжеленный плот, хотя потом такие плоты и помосты в разных ключевых точках мы поставим обязательно. Зима здесь длинная, а заняться будет нечем большинству обучаемого отряда. Но сначала мне нужна разведка, а разведку придется облачать в наш камуфляж, а следом последуют вопросы. Вот сижу и думаю, как и рыбку, и косточку, и мимо промежуточного варианта проскочить, без потери своей девичьей чести, но пока ничего не надумал. Время мое закончилось, меня должен был менять старшина, которого я тоже не забыл загрузить размышлениями. Правда, другого плана. Я предложил составить список того, что нам необходимо, самый полный, который он может себе представить. Мне нужно было понять, что он думает и на что рассчитывает, а заодно получить хотя бы смутные предположения, о чем они договорились с лейтенантом. Ни на какие два отряда в первый год я делиться не собирался. Это я всем по ушам проехался. Обучить местных в одно лицо я смогу только к концу первого года обучения, да и потом потери будут такие, что периодически я буду бегать по лесам в одиночку, дикими воплями распугивая овчарок карательных отрядов. Создать базу и набрать людей – это одна десятая дело. Главное – обучить молодняк и в процессе не запалить базу. А там, куда я собрался, у меня под боком железка, и через пару лет рвать ее будут все, кому не лень. Так что расположиться надо так, чтобы никому и в голову не пришло, что мы там сидим. Железная дорога мне нужна как необходимый транспорт. Не самому же маршрут трамвая прокладывать. Я по ней куда угодно доеду, на хулиганю и вернусь с комфортом. Говорю же, что пешком ходить не люблю. Поезда в этом времени ходят не в пример медленнее. Значит, забраться ночью на состав будет можно. Надо потом только технологию отработать, чтобы людей не покалечить. У меня-то с позднего детства такой опыт есть. Хорошо еще, что я ни с кем не связан, и мне не надо никому передавать по рации сообщения. Я реально не понимаю, как они жили, эти партизанские отряды. Вернее, как они выжили в первые два года. Как они не умерли с голода в первую зиму. Если у них была рация, то жизнь у них превращалась в сплошную беготню. Когда они боевой работой-то занимались? Утром меня встретили вместе с первыми лучами солнца и прохладой росы девятеро напряженных, бросающих друг на друга взгляды бойцов. Подозвав всех к себе, сказал просто: «Ребята, мы теперь одна команда. Я вас учу тому, что знаю сам, а вы помогаете мне и себе выжить. С гранатой под танки бросаться не надо, вы мне очень дороги. А пару танков я, если понадобится, сам в болото загоню. Тоже мне сложности», — добавил с улыбкой. Заулыбались и они. Даже невозмутимый Серж хмыкнул, видимо, представив себе картинку. «Вот и ладушки. Всем мыться, бриться, питаться и не торопиться. Немцы ездят днем, а мы сегодня немцы. Выезжаем в 8:00. Озвучивать свои идеи я пока не стал, чтобы не грузить народ. Для начала надо перевести отряд на ту сторону Освеи. Там по дороге есть поворот в лесной массив, и дальше мы, пройдя несколько деревень, выходим с другой стороны Дриссы, минуя ее. Вот дойдем до леса, там и посмотрим. До Освеи эта дорога тоже не доходит, сворачивая налево, так что это еще и разведка окрестностей. Выдвинулись тем же порядком, только теперь все были вооружены автоматами, а в последний грузовик у заднего борта, обложив его гимнастерками, набитыми землей, я посадил погранца с пулеметом, обозвав его Анкой-пулеметчицей и немало всех насмешив. Белобрысый погранец действительно был неуловимо похож на Анку-пулеметчицу из древнего фильма про Чапаева. Но это для нас с Виталиком древнего. А для них этот фильм вышел несколько лет назад и был одним из любимых культовых боевиков. Как в свое время «Пираты 20 века». И глядя на смеющихся людей, я только сейчас начинал осознавать, какая пропасть лежит между нами. Ехали опять неспешно. Систему сигналов я оставил прежнюю, и теперь отряд был более организован. Прошли одну деревню, пустую и какую-то безлюдную, хотя утро уже началось. Потом еще одну. Дорога оставила ее справа, захватив только самый край. Потом резкий поворот налево, и опять дорога через поля. Леса не было, даже куцы и перелески отсутствовали. Только в одном месте были кусты, раздолбанные и обгоревшие. Там же была небольшая траншея и лоскуток сгоревшей земли перед ней. Останавливаться я не стал, прекрасно понимая, что если и было там что ценное, то местные давно прибрали все к рукам. Затем был небольшой ручей, бегущий по этим бескрайним полям, с недавно восстановленным мостиком. Переползли и его, сильно сбавив скорость и высадив всех людей. Где-то через километр была развилка. Направо Освея, с видневшейся даже отсюда голубой гладью озера, налево туда, куда нам надо. Прошли одну деревню, вторую. Справа показался лес, но приличных съездов не было. Мы неспешно ехали вдоль леса, а съездов все не было и не было. Нет, тропинки-то были, но явно не рассчитанные на загруженные трехтонные грузовики. Мне же было необходимо не просто поставить машины, а замаскировать их. И так, чтобы меня не смогли обнаружить. Прошли язык небольшого перелеска, почти сливающегося с дорогой. Дальше дорога поворачивала направо, и сразу за очередным мостиком через ручей была деревня.